Гилберт Кит Честертон. Невидимка. В прохладных синих сумерках кондитерская на углу двух крутых улочек в Кэмпден-тауне светилась словно огонек сигары, или скорее словно огоньки фейерверка, ибо разноцветные огни, дробясь в зеркалах, весело плясали на причудливо украшенных тортах и сластях в золотистых обертках. Витрину облепили мальчишки-разносчики, красные, золотые и зеленые фантики манили их едва ли не больше, чем сами конфеты, а белые свадебные торты высились неприступные и желанные, как Северный полюс. Это радужное великолепие собрало всю окрестную детвору в возрасте от 10 до 12 лет. Впрочем, перед сиянием витрины не устоял и кое-кто постарше. Рыжий молодой человек, лет 24, мялся тут же. И хотя в кондитерскую его влекли иные чары, от конфеты и он бы не отказался. Молодой человек отличался высоким ростом, крепким телосложением, решительным лицом и неторопливостью движений. Под мышкой он сжимал серую папку с рисунками, которые иногда успешно, иногда не очень продавал в газеты с тех самых пор, как дядя-адмирал лишил его наследства за социалистические взгляды, выслушав тираду, в которой юноша обличал именно эту экономическую теорию. Звали его Джон Тербнул Энгус. Войдя, наконец, в кондитерскую, юноша направился в заднюю часть помещения, в кафетерий. Там он слегка приподнял шляпу и поприветствовал официантку, быстроглазую и смуглую девушку в черном, с румянцем во всю щеку. Спустя положенное время она подошла принять заказ. Заказ этот, очевидно, повторялся изо дня в день. «Принесите мне, — попросил юноша громко, — булочку за полпенни и маленькую чашку черного кофе». Не успела девушка отвернуться, как он добавил, «и выходите за меня замуж». «Я таких шуток не одобряю», — возмутилась юная леди. Рыжеволосый юноша взглянул на нее с неожиданной серьезностью. «Поверьте, я не шучу. Я серьезен, как эта булочка. Она дается недаром, за нее приходится платить, не говоря уже о том, что от нее портится пищеварение». Смуглая юная леди всматривалась в юношу с какой-то почти трагической зоркостью. Наконец, тень улыбки промелькнула по ее лицу, и она уселась напротив. «Не кажется ли вам, — рассеянно заметил Энгус, — что поедать булочки за полпенни жестоко? Подумать только, ведь они могли бы дорасти до пенни. Когда мы поженимся, обещаю бросить эту отвратительную привычку». Смуглая девушка поднялась и подошла к окну. Что-то тяготило ее, но немолодой воздыхатель был причиной ее тревоги. Когда она, наконец, решительным движением отвернулась от окна, то с изумлением увидела, как он аккуратно расставляет на столе сласти, пирамиду из конфет в ярких обертках, тарелки с бутербродами, два графина с портвейном и хересом, незаменимых в кондитерском деле, а посередине красуется главное украшение витрины — огромный торт в белой глазури. «Что вы задумали?» — воскликнула девушка. «То, что должно, дорогая Лора», — начал Энгус. «Простите», — перебила она, — «и ради бога оставьте этот тон. Я спрашиваю, что все это значит?» «Свадебный пир, мисс Хоуп». «А это?» — Лора нетерпеливо указала на сахарную гору. «Свадебный торт, миссис Энгус». Лора решительно подошла к столу, подняла торт и с грохотом водрузила обратно на витрину. Вернувшись, она оперлась локотками о стол и смерила юношу довольно благосклонным, хотя и сердитым взглядом. «Вы не дали мне времени на раздумья». «Я же не глупец», — отозвался Энгус. «Настолько далеко мое христианское смирение не простирается». Лора смотрела на него, становясь все мрачнее. «Мистер Энгус», — произнесла она твердо, — «прежде чем вы продолжите делать глупости, я хочу кратко рассказать кое-что о себе». «Весьма польщен», — серьезно ответил Энгус. А заодно, если вас не затруднит, что-нибудь и обо мне. Дайте же сказать. Я не стыжусь и не испытываю особенных сожалений, но эта история не дает мне спокойно спать по ночам». «В таком случае», — заявил молодой человек, — «несите торт обратно». «Сначала выслушайте», — настаивала Лора. «Да будет вам известно, мой отец держал гостиницу «Алая рыба» в Ладбери, а я стояла за стойкой бара». «А я-то гадаю, откуда в кондитерской так отчетливо веет христианским духом?» «Ладбери — сонная, захолустная дыра в восточных графствах, а единственными постояльцами были мелкие коммивояжеры и бездельники самого отвратительного сорта, хотя едва ли вам такие встречались». У этих дрянных людишек хватало средств, чтобы вести праздную жизнь, пропустить стаканчик и поставить на бегах. А одевались они дурно, но с претензией на шик. Впрочем, захаживали они редко. Зато те двое не вылезали из бара. Оба с деньгами, разодетые в пух и прах. Оба раздражающе праздные. Признаться, я их жалела, думая, что они выбрали наш убогий пустой бар из-за своих физических недостатков. Недостатков того рода, над которыми так любит потешаться деревенщина. Назвать их уродствами язык не повернется. Скорее, это были странности. Один был до смешного мал ростом, как гном, или, на худой конец, жокей. Впрочем, вид у него был совсем не жокейский. Голова, как шар, черные волосы, черная аккуратная бородка, живые птичьи глаза. Он звенел монетами в карманах, бренчал золотой цепочкой от часов и одевался слишком тщательно, чтобы сойти за джентльмена. Впрочем, этот коротышка обладал недюжинным, хотя и праздным умом, и был мастак создавать разные забавные и бесполезные штуки. Показывал фокусы, заставлял 15 сложенных спичек вспыхивать одна за другой, вырезал из бананов танцующих куколок. Его звали Айсидор Смайт. Так и вижу, как он, сморщив смуглое темное личико, мастерит из 5 сигар фигурку кенгуру в прыжке. Другой был попроще и не так заметен, но почему-то внушал мне куда большее беспокойство, чем малютка Смайт. Высокий, стройный и светловолосый, нос с горбинкой. Он был по-своему привлекателен и чем-то напоминал призрака, но обладал самым выдающимся косоглазием, какое только можно вообразить. Когда он смотрел на вас в упор, вы не находили себе места и никогда не знали, куда именно он смотрит. Полагаю, физический недостаток ожесточил его сердце. И пока Смайт с удовольствием демонстрировал свои обезьяньи ужимки каждому встречному, Джеймс Уэлкин только и знал, что накачиваться в баре или бродить в одиночестве по серым пустошам. Наверняка Смайт отяготил его малый рост, но он справлялся не в пример лучше. И вообразите, как я удивилась, когда оба с разницей в несколько дней предложили мне руку и сердце. Боюсь, я тогда сильно сглупила. Но согласитесь, эти чудаки были в некотором роде моими приятелями. Мне не хотелось, чтобы они решили, будто я отказываю из-за их уродства. И я решила схитрить, заявив, что выйду замуж только за человека, который сам проторит себе дорогу в жизни. Таковы уж мои принципы. Мне не по душе проживать деньги, унаследованные мужем. Мои намерения были самые благородные, но спустя 2 дня все и началось. Эти двое отправились на поиски своего счастья, словно герои какой-то глупой сказки. С тех пор я ни разу их не видела, хотя и получила 2 письма от малыша Смайта, причем весьма любопытных. «А как же другой?» — спросил Энгус. «О нем ни слуху, ни духу», — ответила Лора с запинкой. В первом письме Смайт написал, что они с Уэлкиным отправились в Лондон пешком, но тот оказался шустрым ходоком, и Смайту пришлось отстать. Его подобрало бродячее шоу, где отчасти из-за гномьей внешности, отчасти из-за ловкости рук, он приобрел успех и теперь выступает в аквариуме, исполняет какие-то трюки. Второе письмо, которое я получила на прошлой неделе, оказалось еще занятнее. Молодой человек по имени Энгус опустошил кофейную чашку и кротко и терпеливо посмотрел на Лору. Она невесело усмехнулась и продолжила. «Видели рекламу «Бессловесная прислуга Смайта»? Если нет, вы последний человек на свете, кто ее не видел. Я не знаток, но это какие-то заводные механизмы. Нажми на кнопку, вот он, дворецкий, который в рот не берет спиртного. Поверни ручку, и перед тобой 10 горничных, не помышляющих о флирте». Как бы то ни было, но благодаря этим механизмам мой старый приятель, коротышка из Латбери, гребет деньги лопатой. Не скрою, меня радует его успех, но одновременно охватывает ужас при мысли, что он может в любую минуту возникнуть на пороге и заявить, что проторил себе путь в жизни, и мне будет нечего возразить. «А как же другой?» — повторил Энгус настойчиво. Внезапно Лора Хоуп вскочила на ноги. «Друг мой, похоже, вы видите меня насквозь. Вы совершенно правы. От второго я не получила ни строчки и понятия не имею, где он и что с ним. Но именно он — причина моего страха. Он меня преследует и сводит с ума. Или уже свел. Я ощущаю его присутствие, слышу голос, хотя его нет рядом». «Успокойтесь, моя дорогая», — мягко промолвил Энгус. «Будь он хоть сам черт, теперь он нам не страшен, раз вы о нем рассказали. Милая Лора, с ума сходят в одиночку. А когда именно вам померещился этот косоглазый приятель?» «Я слышала смех Джеймса Уэлкина так же отчетливо, как слышу сейчас ваш голос», — уверенно заявила Лора. «Вокруг никого не было. Я стояла на углу возле кондитерской и видела одновременно обе улочки. Я успела забыть, как он смеется, хотя его смех врезается в память не меньше косоглазия. Целый год я и не думала об Уэлкине. Но клянусь, что за несколько минут до этого происшествия я получила письмо от его соперника». «Вы заставили призрак заговорить, вскрикнуть или что-то в этом роде?» — с интересом спросил Энгус. Лора вздрогнула, но совладала с собой и твердо ответила. «Да. Когда я прочла письмо Исидора Смайта, в котором он сообщал о своем успехе, я отчетливо услышала, как Уэлкин промолвил: „Он тебя не получит“, как будто стоял рядом. Это ужасно. Наверное, я сошла с ума». «Если бы вы сошли с ума, — заметил молодой человек, — вы продолжали бы и считать себя нормальной. Признаться, в истории с невидимым джентльменом и впрямь есть что-то загадочное. Однако две головы лучше, чем одна. Не буду утомлять вас перечислением других частей тела, и, с вашего позволения, как человек практичный и приземленный, верну торт на стол». Не успел он договорить, как с улицы донесся металлический скрежет, и крошечный автомобиль на дьявольской скорости затормозил прямо перед дверью кондитерской. В то же мгновение человечек в сияющем цилиндре показался на пороге, нетерпеливо пристукивая ногой. До сих пор Энгус держался непринужденно, не желая расстраиваться раньше времени, но сейчас волнение прорвалось наружу. Он встал и шагнул навстречу незваному гостю. Одного взгляда хватило, чтобы оправдать худшее подозрение влюбленного. Элегантный наряд, телосложение гнома, дерзко торчащая бородка, умные зоркие глаза, холеные нервные пальцы. Перед ним стоял никто иной, как Исидор Смайт, некогда мастеривший кукол из банановых шкурок и спичечных коробков. Исидор Смайт, наживший миллионы на механических трезвенниках дворецких и благонравных горничных из железа. В мгновение ока, угадав конкурента, мужчины взглянули друг на друга с холодным снисхождением, которое, как ничто другое, выражает самый дух соперничества. Однако мистер Смайт и виду не подал, только воскликнул. «Мисс Хоуп, видела витрину снаружи?» «Снаружи?» — удивился Энгус. «С остальным разберемся потом», — заявил крошка-миллионер. «Сперва займемся этим дурацким розыгрышем». Элегантной тростью он ткнул в витрину, недавно опустошенную свадебными приготовлениями мистера Энгуса, который с изумлением заметил на ней длинную белую полосу. Ее определенно не было здесь раньше. Выйдя вслед за деятельным мистером Смайтом из кондитерской, он увидел, что кто-то аккуратно приклеил к стеклу не меньше полутора ярдов гербовой почтовой бумаги, на которой размашисто написал: «Если выйдете за Смайта, ему не жить». «Лора», — произнес Энгус, просунув рыжую голову в дверь кондитерской, — «вы не сошли с ума». «Это написал Уэлкин», — мрачно сообщил Смайт. «Я не видел его несколько лет, но он никогда про меня не забывал. За последние две недели он 5 раз подбрасывал в мою квартиру письма с угрозами. Я понятия не имею, кто их приносит, разве что сам Уэлкин. Консьерж божится, что не видел никого подозрительного. А теперь... этот тип у всех на виду заклеил витрину кондитерской, а посетители преспокойно, совершенно верно, — подхватил Энгус, — сидят и пьют чай. Я согласен с вами, сэр. Нужно действовать без промедления. Об остальном после. Этот тип не мог далеко уйти. Клянусь, 10-15 минут назад никакой бумаги тут и в помине не было. С другой стороны, едва ли мы догоним его. К тому же... нам неизвестно, в какую сторону он убежал. Мой вам совет, мистер Смайт, поручите это дело энергичному сыщику и лучше частному. Я знаком с одним на редкость толковым малым, до его конторы на вашем автомобиле рукой подать. Молодость Фламбо прошла бурно, но сейчас вы не найдете человека честнее, а голова у него просто золотая. Мой приятель живет в Хэмпстеде, в Лакноу Мэншинс. «Странно», — заметил коротышка, подняв черные брови. «Я живу за углом, в Гималай Мэншинс. Не хотите ли поехать со мной? Я заскочу к себе, чтобы забрать эти дурацкие письма, а вы заглянете к своему приятелю-сыщику». «Вы совершенно правы», — вежливо ответил Энгус. «Не будем терять времени». Оба соперника в порыве учтивости церемонно поклонились даме и запрыгнули в крошечный автомобильчик. Не успели они завернуть за угол, как глазам Энгуса предстал громадный рекламный плакат с безголовой железной куклой, которая держала в руках кастрюлю. На плакате значилось: «Кухарка, которая никогда не злится». «Я сам пользуюсь такими же», — смеясь сказал чернобородый коротышка. «Отчасти ради рекламы, отчасти ради удобства. Я не вру. Эти заводные болваны принесут уголь для камина, бокал вина или расписание поездов куда шустрее, чем слуги из плоти и крови. Главное — нажать правильную кнопку. Впрочем, не стану утверждать, что у них нет недостатков». «Неужели?» — отозвался Энгус. «Есть что-то, чего они не умеют?» «Есть!» — холодно отозвался Смайт. «Они никогда не расскажут, кто подбросил письма». Автомобиль коротышки был мал и стремителен, как и его хозяин. Неудивительно, ведь это Смайт его усовершенствовал. И как бы вы ни относились к рекламе заводных механизмов, их создатель не лукавил. Ощущение скорости и миниатюрности усилилось, пока они мчались по белой дороге, огибая повороты в мертвенном, но ярком свете заходящего солнца. Вскоре повороты стали еще круче. Они поднимались по спирали вознесения, как выражаются современные последователи теософии. И впрямь соперников занесло в ту часть Лондона, которая крутизной улиц, а возможно и живописностью, не уступает Эдинбургу. Ряды многоквартирных домов вставали один над другим, а еще выше, в косых лучах солнца, египетской пирамидой золотилась громада здания, к которому мчался автомобиль. Они завернули за угол, и внезапно, словно распахнулось окно, вид изменился. Теперь дом возвышался над морем зеленой черепицы. Напротив, на другой стороне полумесяца, который представлял собой Гималай Мэншинс, тянулась живая изгородь, больше похожая на оборонительный вал, чем на элемент садовой архитектуры. Ниже лежал искусственный водоем, своего рода канал или ров, вокруг неприступной крепости. Автомобиль миновал лоток с каштанами, а на другом конце полумесяца Энгус успел заметить смутно синеющую фигуру полицейского, который медленно прохаживался по тротуару. Лоточник и полицейский казались единственными человеческими существами на уединенной городской окраине. Энгуса посетило странное чувство, что эти двое олицетворяют собой безмолвную поэзию Лондона. Он представлял их персонажами рассказа. Автомобильчик пулей подлетел к нужному дому, выбросив своего хозяина словно отстреленную гильзу. Смайт немедленно набросился на рослого швейцара в блестящих галунах и низенького привратника без пиджака. Оба заверили, что с тех пор, как он спрашивал их в последний раз, мимо них и мышь не прошмыгнула. После чего Смайт и слегка озадаченный Энгус зашли в лифт и ракетой взмыли на верхний этаж. «Зайдем на минуту ко мне», — предложил запыхавшийся Смайт. «Хочу показать вам письма, а после приведете своего приятеля». Он нажал на невидимую кнопку в стене, и дверь сама собой отворилась. За ней оказалась просторная передняя, единственной характерной особенностью которой были ряды механических истуканов, которые высились с обеих сторон, словно портновские манекены. Как и полагается манекенам, они были без головы, широкоплечи и выгибали грудь колесом, а в остальном не больше походили на людей, чем вокзальные торговые автоматы в человеческий рост. Вместо рук у манекенов торчали металлические крюки для подносов. Чтобы различать фигуры между собой, их покрасили в бледно-зеленый, ярко-красный и черный цвета. В остальном они были обычными железками. Второй раз не взглянешь. Особенно сейчас, когда между рядами лежало нечто поинтереснее. Обрывок бумаги, чью белизну пятнали алые буквы. Проворный изобретатель вцепился в него, едва переступив порог. Затем передал Энгусу. Алые чернила еще не успели высохнуть. «Если ты виделся с ней сегодня, я тебя убью!» Наступило короткое молчание. Затем Айсидор Смайт спокойно поинтересовался. «Не хотите выпить? Кажется, мне нужен виски». «Спасибо, но Фламбо вам сейчас нужнее», — хмуро ответил Энгус. «Кажется, дело принимает серьезный оборот. Я иду за ним немедленно». «Вы правы», — согласился Смайт, демонстрируя великолепное присутствие духа. «Приведите его как можно скорее». Закрывая дверь, Энгус успел заметить, как Смайт нажал на кнопку, и механическая фигура заскользила по желобу в полу, держа на подносе графин и сифон. Ему стало не по себе при мысли, что он оставляет коротышку в одиночестве среди неживых слуг, имеющих обыкновение воскресать, как только дверь закрывается. Шестью ступенями ниже привратник без пиджака возился с ведром. Посулив щедрые чаевые, Энгус заставил его пообещать, что он с места не сдвинется, пока Энгус не вернется вместе с сыщиком, и проследит за каждым, кто вздумает подняться по лестнице. Сойдя вниз, Энгус велел швейцару смотреть в оба. Тот сообщил, что в доме нет черного хода, что значительно упрощало дело. Не удовлетворившись этим, Энгус отловил неугомонного полицейского и убедил до своего возвращения постоять напротив входа. Наконец он подошел к лотку купить каштанов на полпенни и узнать, надолго ли продавец собирается тут задержаться. Продавец каштанов, кутаясь в воротник, заявил, что уходит, скоро пойдет снег. И впрямь становилось все темнее и холоднее, но Энгус, применив все свое красноречие, убедил продавца повременить. «Грейтесь у жаровни», — предложил он серьезно, — «подкрепляйтесь каштанами. Съешьте хоть весь лоток, расходы за мой счет. Если дождетесь меня и расскажете обо всех мужчинах, женщинах или детях, которые войдут в дом, где стоит швейцар, получите саверен». Окинув последним взглядом осажденную крепость, Энгус резво заспешил прочь. «Будем считать, дом обложен со всех сторон», — промолвил он. «Не могут же все четверо оказаться сообщниками мистера Уэлкина». Лакноу Мэншинс лежал в предгорьях той горной системы, пиком которой были Гималаи Мэншинс. Контора мистера Фламбо располагалась на первом этаже и являла собой разительный контраст американской машинерии и холодному гостиничному лоску апартаментов бессловесной прислуги Смайта. Фламбо принял своего друга Энгуса в артистическом будуаре, украшенном саблями, аркебузами, восточными диковинами, бутылками итальянского вина, древними глиняными котлами, пушистым персидским котом и невзрачным католическим священником, который смотрелся здесь особенно неуместно. «Мой друг, отец Браун», — представил его Фламбо. «Давно хотел вас познакомить. Отличная погода, хотя и немного холодно для южанина вроде меня». «Я думаю, скоро разведнеется», — заметил Энгус, присаживаясь на оттаманку в фиолетовую полосу. «Нет», — коротко возразил священник, — «снег уже пошел». И впрямь на фоне темнеющего прямоугольника окна закружились первые снежинки, предсказанные продавцом каштанов. «Я пришел по делу», — хмуро промолвил Энгус. «И оно не терпит отлагательства. Видите ли, Фламбо, один человек, ваш сосед, отчаянно нуждается в помощи. Его преследует враг, которого никто никогда не видел». И Энгус пустился в обстоятельный рассказ о Смайте и Уэлкине. Начал с истории Лоры, присовокупив собственное наблюдение. Рассказал о таинственном смехе на углу пустых улиц, о странных словах, прозвучавших в пустой комнате. Фламбо с возрастающим волнением слушал рассказ приятеля. Священник же, напротив, никак не обнаруживал своих чувств, держась словно бессловесный предмет мебели. Когда дошло до истории с таинственной надписью на витрине кондитерской, Фламбо вскочил, и его мощная широкоплечья фигура заполнила собой всю комнату. «Если не возражаете, я предпочел бы дослушать на ходу. Нельзя терять времени». «С удовольствием», — согласился Энгус, тоже вставая. «Хотя пока Смайту ничего не угрожает. За единственным входом в его нору следят четверо». Они вышли на улицу. Священник трусил сзади, словно преданная собачонка, и лишь раз дружелюбно заметил ради поддержания разговора: «Только посмотрите, сколько снега намело». Пока трое спускались по крутой боковой улочке, уже запорошенный белым, Энгус успел досказать историю, а, оказавшись на месте, занялся часовыми. Продавец каштанов и до того, как получил саверен, и после, клялся, что глаз не сводил с двери, но тщетно, ни одного посетителя. Полицейский был более красноречив, заявив, что на своем веку повидал жуликов всех мастей в цилиндрах и рубище. Ему ли не знать, что подозрительному типу не обязательно выглядеть подозрительно? Однако, видит Бог, в эту дверь никто не входил. Наконец, когда трое мужчин подошли к дворецкому, все с той же дежурной улыбкой стоявшему у двери, тот развеял все сомнения. «Моя обязанность — спрашивать любого, от герцога до мусорщика, куда он направляется», — заявил добродушный великан с золотыми галунами. — Но с тех пор, как этот джентльмен ушел, спрашивать было некого. Тут застенчивый отец Браун, стоявший позади своих спутников, осмелился вступить в разговор, скромно заметив: «Хотите сказать, никто не поднимался и не спускался по этим ступеням с тех пор, как пошел снег? Он начался, когда мы сидели у фламбо». «Никто, сэр. Уж я-то знаю», — важно ответил швейцар, излучая благодушную уверенность в себе. «А это что?» — спросил священник, безучастно, словно рыба, вытаращив глаза в землю под ногами. Остальные проследили за его взглядом, а Фламбо выругался и с французской горячностью взмахнул рукой. Потому что прямо посередине лестницы, между вальяжно расставленных ног верзилы швейцара, на белом снегу темнела цепочка следов. «Господи!» — воскликнул Энгус. «Человек-невидимка!» Без лишних слов он бросился вверх по ступеням. Фламбо устремился вслед за ним. Отец Браун остался стоять на заснеженной улице, осматриваясь вокруг, словно потерял интерес к расследованию. Фламбо приготовился высадить дверь мощным плечом, но шотландец рассудил более здраво. Он принялся ощупывать дверную раму в поисках невидимой кнопки. Наконец, дверь медленно отворилась. Все те же механические болваны заполняли прихожую. Стало темнее, но с улицы внутрь проникли алые закатные блики. Некоторые манекены по тем или иным хозяйственным надобностям успели переместиться по прихожей и теперь торчали тут и там. В сумерках цвета стерлись, но странным образом, благодаря бесформенности механических игрушек, их сходство с человеческими фигурами усилилось. В самом центре, там, где раньше лежал клочок бумаги, виднелось пятно, словно кто-то пролил красные чернила. Однако то были не чернила. «Убийство!» — воскликнул Фламбо, проявляя истинно французскую решимость и здравый смысл. Не прошло и пяти минут, как он обшарил все углы и шкафы, но если Фламбо надеялся найти тело, то тщетно. Айсидор Смайт, живой или мертвый, исчез. Наконец, друзья, взмокнув от пота, снова сошлись в прихожей и уставились друг на друга, вытаращив глаза. «Друг мой!» — воскликнул Фламбо от волнения, переходя на французский. «Ваш убийца не только невидим, но и ухитрился сделать невидимым труп!» Энгус оглядел темнеющую приемную, полную манекенов. И в глубине его кельтской души шевельнулся страх. Один из механических истуканов ростом с человека стоял над кровавым пятном, возможно, призванный хозяином непосредственно перед убийством. Один из крюков, заменявших истукану руку, был слегка приподнят, и Энгусу пришло в голову, что бедный Смайт был убит собственным стальным детищем. Материя восстала, машина уничтожила своего создателя. Но даже если так, куда делось тело? «Сожрали!» — мелькнула кошмарная мысль, и Энгусу чуть не стало дурно при мысли о безголовых созданиях, поглощающих и перемалывающих человеческую плоть. Он сделал над собой усилие и обратился к Фламбо. «Итак, бедняга испарился, словно облако, оставив на полу кровавое пятно. Не иначе мы имеем дело с потусторонним миром». «Потусторонним или нет, — отозвался Фламбо, — нам остается только пойти вниз и обратиться к помощи моего друга». Они миновали привратника с ведром, который снова побожился, что мимо него никто не проходил, швейцара и продавца каштанов, упрямо стоявших на своем. Оглядевшись в поисках четвертого наблюдателя, Энгус взволнованно спросил: «А где полицейский?» «Прошу меня простить», — ответил отец Браун, «но я отправил его выяснить для меня кое-что важное». «Чем скорее он вернется, тем лучше», — бросил Энгус, «потому что тот бедняга наверху не только убит, но и неведомым образом испарился». «Испарился?» переспросил священник. «Отец Браун», — неуверенно промолвил Фламбо. «Ей-богу, это скорее по вашей части, чем по моей. Ни друг, ни враг не входил в эту дверь. Но Смайт исчез, словно его похитили эльфы. Едва ли тут обошлось без вмешательства потусторонних». Он не успел договорить, отвлекшись необычным зрелищем. Рослый полицейский в синей форме вынырнул из-за угла, подбежал к отцу Брауну и выпалил. «Вы были правы, сэр! Тело несчастного мистера Смайта только что выловили из канала!» Энгус схватился за голову. «Он что, спустился на улицу и утопился?» «Клянусь, он не спускался», — ответил полицейский. «И не топился. Ему воткнули нож в сердце». «И вы по-прежнему утверждаете, что в эту дверь никто не входил?» — строго спросил Фламбо. «Давайте пройдемся вперед», — предложил священник. Когда они достигли другой стороны полумесяца, отец Браун воскликнул. «Вот я глупец! Забыл спросить полицейского, нашли ли они светло-коричневый мешок». «Почему светло-коричневый?» — удивился Энгус. «Потому что, если мешок другого цвета, все придется начинать сначала. А если светло-коричневый, то делу конец». «Рад это слышать», — заметил Энгус с изрядной долей иронии. «А я-то думал, что дело и не начиналось». «Вы должны рассказать нам все», — промолвил Фламбо просто и серьезно, совсем по-детски. Невольно ускоряя шаги, они спускались по длинной дуге полумесяца. Отец Браун шагал быстро, храня молчание. Наконец, с трогательной застенчивостью он произнес. «Боюсь, вы сочтете объяснение слишком скучным. Мы любим начинать с абстрактных рассуждений, и тут без них не обойтись. Задумывались ли вы когда-нибудь, что люди редко прямо отвечают на поставленный вопрос? Они с готовностью сообщат вам то, что с их точки зрения вы хотите услышать, а не то, о чем вы в действительности спрашивали. Представьте себе, что в загородном имении гостья спросит хозяйку, есть ли в доме кто-нибудь еще. Неважно, что в доме проживают дворецкий, трое лакеев и горничная, которая может находиться в той же комнате, а дворецкий стоять за креслом госпожи. Хозяйка ответит, что кроме гостьи в доме никого нет. Другое дело, если начнется эпидемия и подобный вопрос задаст доктор. Вот тогда дама вспомнит про дворецкого, горничную и прочую челядь. Это свойственно всем языкам. Вы никогда не получите точного ответа, даже если полученный ответ совершенно правдив. Когда эти четверо, в чьей честности не приходится сомневаться, заявляют, что в дверь никто не входил, они имеют в виду никто из тех, кто вам нужен. А между тем, один человек вошел в дверь и вышел из нее, только они его не заметили. «Невидимка?» — уточнил Энгус, приподняв рыжую бровь. «В психологическом смысле, да», — ответил отец Браун. Спустя несколько минут он продолжил тем же бесстрастным тоном, словно рассуждал вслух. «Вам не придет в голову вспомнить об этом человеке, пока вы о нем не задумаетесь. На этом строился весь его расчет. Меня натолкнули на эту мысль 2-3 детали, упомянутые мистером Энгусом. Способность Уэлкина быстро передвигаться пешком. Изрядный размер полоски почтовой бумаги на стекле. Но более всего, 2 эпизода в рассказе девушки, которые никак не могли быть правдой. Не обижайтесь», — быстро добавил священник, заметив, что шотландец замотал рыжей головой. «Она не сомневалась в собственной правоте. Нельзя находиться на улице в полном одиночестве за секунду до получения письма. Нельзя в одиночестве вскрыть только что полученное письмо. Кто-то должен стоять рядом. Кто-то психологически невидимый». «Почем вы знаете?» — поинтересовался Энгус. «Но ведь не почтовый голубь принес ей письмо». «Вы хотите сказать, что Уэлкин сам доставлял девушке письма соперника?» — живо спросил Фламбо. «Да», — ответил отец Браун. Уэлкин доставлял ей письма соперника. Ему пришлось. «Хватит!» — вспылил Фламбо. «Говорите, кто этот тип? Как он выглядит? Во что одеваются невидимки?» «В красно-синее с золотом», — последовал точный ответ. «И в таком ярком, вызывающе ярком наряде на глазах у четверых невидимка вошел в дом, хладнокровно расправился со Смайтом и вышел, неся в руках мертвое тело». «Достопочтенный сэр!» — вскипел Энгус. «Кто из нас двоих сошел с ума?» «Вы не безумны, всего лишь недостаточно наблюдательны». Отец Браун сделал три быстрых шага вперед и опустил руку на плечо самому обычному почтальону, который проходил мимо в тени деревьев. «Почему-то никто не замечает почтальонов», — задумчиво промолвил отец Браун. «Хотя их обуревают те же страсти, что и прочих людей». А еще они носят большие мешки, в которых легко спрятать маленькое тело. Вместо того, чтобы спокойно обернуться, почтальон отпрянул и налетел на изгородь. Худощавый, светлобородый мужчина самой непримечательной наружности. Но когда он испуганно взглянул на них через плечо, всех троих поразило его невероятное косоглазие. Фламбо вернулся к своим саблям, пурпурным коврам и персидскому коту. Ему было чем заняться. Джон Тернбулл Энгус отправился к юной леди из кондитерской, чье общество имел дерзость находить приятным. А отец Браун еще много часов прогуливался с убийцей по заснеженным холмам под звездами. Но о чем они беседовали, никому знать не дано.